Дорогие ребята, сегодня для вас звучит продолжение сказания о том, как Бог привел отрока Прохора к монашеству из книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Решено было сначала пойти в Киев, в обитель преподобных Антония и Феодосия Печерских. Не скажет ли им там Господь волю свою? И вот Днепр, крутой, заросший лесом, обрывистый берег, сады и крыши Киева, а за двойным рядом валов и за каменной стеной храмы и стройная четырехъярусная колокольня Лавры. Запыленные путники вошли в святые ворота, приложились там к иконе Успения Божией Матери и с молитвой вошли в древнюю благодатную обитель, не раз за свою историю восстававшую из пепла и руин. Они спустились в числе других богомольцев под землю, в ближние Антониевы пещеры, со свечами в руках шли за провожавшим их монахом по безмолвным извилистым переходам, где в нишах по обе стороны мерцали лампады, возглавие гробниц, в которых почивали нетленные мощи иноков. Гробница преподобного Антония под спудом, в его келии, подземной пещере, где он подвязался последние 16 лет своей жизни. Каменное ложе, серебряная рака, икона, неугасимая лампада. Святое, светлое место. Великий подвижник молился здесь денно и ночно, часто лишь раз в неделю, вкушая немного хлеба. Монахи не однажды пытались открыть его мощи, начинали копать, но всякий раз огонь, вырывавшийся из гробницы, опалял дерзновенных. И ныне, соангелы, владычню престолу предстоя, поминай нас, чтущих память твою, да зовемте, радуйся, Антоние, отче наш. Пелось в душе Прохора. В малом пещерном храме во имя преподобного Антония началась божественная литургия. «Благословенно царство!» возгласил сгорбленный седой иеромонах тонким голосом. «Аминь!» Протяжно ответил из полумрака басовитый хор. Неудержимо, беззвучно плакал Прохор, всей умиленную своей душою, сливаясь со словами молитв. И, наконец, грянули все предстоящие. «Тело Христово приимите!» Выйдя из ближних пещер, курские паломники перешли покрытой галереей мосту через овраг ко входу в дальние Феодосиевы пещеры. В галерее, по всей немалой длине ее, нищие, старые, слепые, хромые. Иные читают вслух псалтирь и не обращают внимания на проходящих. Иные молятся, и всюду слышится имя Иисуса Христа, Господа Бога нашего, и призыв к милосердию. «Блажени милостивые, яко тие помилованы будут». Как и в ближних, много было паломников в дальних пещерах. Подземная церковь Рождества Христова была полна. Окончилась литургия и пелась панихида. «Со святыми упокой, Христе души раб твоих». Вечная память! Здесь, под низкими сводами пещер, среди многочисленных гробниц святителей, пресвитеров, схимонахов, затворников, мучеников, блаженных, отроков, князей и воинов, особенно потрясает молитвенная песнь веры в жизнь бесконечную. Вот келья преподобного Феодосия, освященная небольшим паникадилом, каменное ложе, икона Богоматери и иконы преподобных Антония и Феодосия в серебряных окладах. Прохор живо представил себе, как это было при жизни святого. Тишина и полутьма, ничто не отвлекает от молитвы и коленопреклонений. Да и не всегда тьма. Были случайные свидетели того, что их пещера озарена была дивным небесным светом во время их молитвы. Но здесь более сыро, чем в ближних пещерах, оказывается соседство Днепра. Стены пещер влажны, но мощи всех здесь почивающих святых и подвижников совершенно сухи, хотя даже облачения на них тлеют от влаги и требуют частой перемены. Наконец вышли на террасу, висящую над крутым берегом. Отсюда открылся такой далекий, такой прекрасный вид на мир Божий, на широкий Днепр, на заднепровские леса, на широкое синее небо. В грудь хлынул такой свежий и ароматный воздух, что стало сразу понятно, чем жертвовали отшельники, заключаясь в сырые и темные пещеры, и как труден был их подвиг. Но ради чего они это делали? Ради того, что неизреченно прекраснее всего видимого с этой террасы и существующего где-нибудь на земле, ради Царствия Небесного. «Да отверзится медверь Царствия Твоего, якогда вшед с веселящимися во свете лица Твоего, Господи, улучу и аз живот вечный во Христе Иисусе, Господи нашим!» Невольно сказалось в сердце Прохора. Курские паломники пробыли в Лавре 3 дня. Посетили все храмы, не раз спускались в пещеры и однажды исповедались там и приобщились на литургии святых и животворящих христовых тайн. Прохор беседовал с иноками, настоятелями пещер, старцами и богомольцами, стремясь узнать волю Божию о себе. Один из лаврских иноков, видя такую его неотступную заботу, посоветовал ему пойти в принадлежащую в Киевской лавре пустынь, Китаевскую, к старцу Досифею, затворнику, имеющему дар прозрения. Пока собирался туда Прохор, много подробностей узнал об этой пустыне. Находилась она ниже Лавры, по течению Днепра, в 9 верстах и в одной от берега в тесной долине среди гор. Это был скит, основанный князем Андреем Боголюбским в XII веке. 2 каменные церкви, колокольня, братский корпус, деревянный дом начальника пустыни, свечной завод, огромное, похожее на сад, кладбище. Здесь хоронила своих иноков Лавра. Здесь, близ кладбища, доживали свой век престарелые немощные монахи. На пути в Китаевскую пустынь монастырские виноградники и пасеки. Затем Голосеевская пустынь, место отдыха митрополита Киевского и Галицкого. Вокруг нее древний лес с огромными дубами, яворами, кленами и липами, дикими яблонями и грушами. В каменистых холмах попадаются полуобвалившиеся пещеры, некогда ископанные иноками. Дорога идет в гору. Иногда с возвышенных мест в просветы между деревьев вдруг открывается вид на Днепр и черниговские леса за ним. Много рассказывали Прохору и его спутникам паломники, с которым им приходилось делить ночлег и трапезу, о прозорливом старце Досифее, но глубоко скрыта была от всех тайна, обнаружившаяся после его кончины. Великий старец был на самом деле старицей, то есть женщиной, укрывшейся от мира под мужской монашеской одеждой. Ее звали в миру Дарья. Она родилась в Рязани, в помещичьей семье, в 1721 году. В 1723 родители отвезли ее к бабушке, монахине Порфирии, подвязавшейся в московском стародевичьем монастыре, находившемся в Кремле возле Спасских ворот, основанном в 1393 году вдовой великого князя Дмитрия Донского Евдокией в иночестве Ефросинии. Отроковица прожила здесь 7 лет. Мать Порфирия растила ее в суровых условиях, приучила ее к аскетическому образу жизни, к послушанию, посту, рукоделиям, сумела затеплить в ней глубокую веру и любовь к молитве, сделала ее милосердной. Потом бабушка приняла схиму, а Дарья возвратилась домой. Здесь она удивляла всех своими привычками. Она спала на доске, по средам и пятницам ничего не ела, а скоромной пищи и вообще никогда не принимала. Так трудно ей было отстаивать перед родителями свой образ жизни, что она не выдержала и бежала из дома. Ей было тогда 15 лет. Она пришла в Москву и наведалась в Стародевичий монастырь. Здесь, в церкви, она увидала свою бабушку-схимницу, но не решилась открыться ей. Она купила мужское крестьянское платье, обрезала волосы в кружок и направилась в Троице-Сергиеву лавру. Никто не подозревал, что она девица, так как она была высокого роста и с несколько грубоватыми чертами лица. Под именем крестьянина Досифея она стала послушницей в лавре. Однако родители, искавшие ее, через 3 года появились в лавре, опознали ее, и ей пришлось бежать отсюда. В Киево-Печерской лавре ее не приняли, и она решила стать отшельницей. Теперь можно сказать отшельником Досифеем. Вблизи Китаевской пустыни он вырыл себе в горе пещеру и стал вести самую суровую жизнь. Не зажигал никогда огня, не освещал своего жилья и ничего не варил. Монах, с которым он заранее договорился, изредка приносил ему хлеб, а пил он воду из ручья. Слава о нем разошлась по всему Киеву. В 1744 году его неожиданно посетила императрица Елизавета Петровна, отличавшаяся набожностью и любовью к монашеству. «Давно ли спасаться стал раб Божий?» — спросила она. «С тех пор, государыня», — отвечал Досифей, — когда душа моя начала навыкать вниманию. С тех пор началась моя духовная жизнь. Императрица призвала начальника Китаевской пустыни и приказала ему совершить пострижение, при котором сама присутствовала. Молодому подвижнику оставили его имя — Досифей, но уже в честь преподобного Досифея Псковского. В это время к нему уже ходил народ. Он не отворял двери своей пещеры, а через маленькое окошко в ней подавал советы, утешал, предсказывал. Когда при императрице Екатерине было запрещено отшельничество, монах Досифей переселился в дальние пещеры, жил в сырой подземной келье и исцелял болящих. 4 года приходил к нему народ в таком количестве, что он изнемог и попросил митрополита Гавриила перевести его в Китаевскую пустынь, что и было исполнено. Там его келейником и учеником был молодой монах Феофан. Этот келейник однажды попросил у старца благословения поехать во Святую Землю, но тот велел ему вместо этого ехать в молдавский Нямецкий монастырь к великому подвижнику Схи архимандриту Паисию. Он некоторое время жил там, но отец Паисий сказал ему: «Иди в Россию и послужи твоему старцу. Ему недолго осталось жить, а потом, по благословению его, иди спасаться туда, куда скажет он». Досифей послал Феофана в Соловецкий монастырь. Прохор пришел к старцу Досифею за несколько дней до его кончины, то есть в конце сентября 1776 года. Взглянув на пришедшего через окошечко, прорезанное в двери, затворник сказал: «Гряди, чадо Божие, и прибуди в Саровской обители. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией там окончишь ты и свое земное странствование. Святый Дух, сокровище всех благих, управит жизнь твою во святыне». 29 сентября старец Досифей скончался. Когда утром открыли его дверь, то увидели, что он стоит на коленях перед образом Успения Божьей Матери и как будто молится, но он уже почил. На столике лежала записка: «Тело мое приготовлено к погребению. Молю вас, братья, не касаясь, предайте его обычному погребению». Когда это случилось, Прохор с товарищами был еще в лавре. Горячо молился он об упокоении души старца, открывшего ему волю Божию о нем. Он знал теперь, где, на каком спасительном месте окончится и его жизнь, и, может быть, вот так же среди молитвы на коленях пред иконой Матери Божией. Стал он по милости Божией и свидетелем пострижения в малый образ монашества, еже есть мантия. Это происходило в ближних пещерах. В полумраке, это было на литургии, белела длинная рубаха постригаемого, который, низко склонив голову, стоял неопоясанный и босой. Вот монахи, прикрыв его своими мантиями, вводят его в храм. Он падает ниц перед алтарем. С пронизывающей сердце грустью поется тропарь недели о блудном сыне. «Объятие, отче, отверстиями подчися, блудно моей ждих житие, на богатство неждеваемое, взирая щедрот твоих спаси, ныне обнищавшее, не презри сердце. Тебе, Бог Господи, со умилением зову, согреши, отче, на небо и пред тобою».